Глава 41. В себя Мара пришла только от требовательной трели мобильного. Рогожина. Как же хотелось сейчас остаться одной, все обдумать и понять, что делать дальше. Потому что оставлять все так было нельзя. Разводят тут сплетни. Да она этого Матвеева в глаза не видела прежде. И угораздила ее отправить ему свою первую заметку. Конечно, Лилия теперь ее ненавидит. Но придумывала себе невесть что. Может вернуться и поговорить с выдрой по-человечески. Только выкинув из головы эту безумную мысль, Мара сбросила вызов подруге и, как могла, уверенно направилась к выходу. Вика с ума сойдет, когда все узнает. Они стояли рядом и весело болтали. Точнее, болтала Рогожина, а Кайрен ее вежливо слушал. Рассказывать подруге о своих проблемах тут же расхотелось. Но вот Мару заметили. Пришлось неловко улыбнуться и подойти. «Привет, а мы тебя заждались». «Мы?» «Уже познакомились?» Мара смотрела только на Кайрена. «Что ты здесь забыл?» У Рогожиной поползли брови наверх, но, к счастью, она промолчала, даже отошла подальше от японского бога. А он глядел на Мару так, что у нее под ложечкой засосало. Захотелось извиниться за свою грубость, а потом обнять. «Вечером обещают грозу и снова дождь, а ты забыла в машине мой зонт», — просто ответил Кайрен. «Поэтому я здесь». Давно Маре не было так стыдно. И что она ведет себя, как обиженная идиотка? Ревновать к лучшей подруге — это такой кринж. К тому же сама ведь отшила вчера Кайрена, а могла бы сейчас. Спасибо, но не стоило, наверное. Мы с Викой сейчас едем ко мне домой, надо разобраться, что там. Поехали все вместе. Кайрен уже открыл дверь своего Лексуса. И снова ведь припарковался в неположенном месте, и никто его не гонит отсюда. Может, права Дашка, и он тут работает, а Маре ничего не сказал? Где-то же должна располагаться его компания. Надо все выяснить, но не при Вике. Супер! Рогожина чуть в ладоши не захлопала. «Я сзади поеду, если никто не против». И, не дожидаясь одобрения, первой рванула в машину. «Все в порядке?» Кайрен склонился над Марой. «Я могу тебе чем-нибудь еще помочь?» «Не будь таким милым с моей подругой!» Чуть было не рявкнула Мара, но вместо этого, задрав подбородок, гордо прошествовала и села вперед, рядом с водителем. «Обожаю мощные тачки!» проинформировала всех Рогожина, едва они тронулись с места. «Однажды и у меня такая же будет. Обожаю скорость!» «А ты, Кайрен?» «Только не в городе». Почти всю дорогу у Рогожиной не закрывался рот. Саркастичная и резкая Вика, привыкшая троллить парней, растеклась лужей, как какая-то малолетняя фанатка кей-попа. Мара не узнавала подругу. Ей она, конечно, выскажет, когда останутся наедине, пока же из-под тишка поглядывала на реакцию Кайрена. Но японский бог был невозмутим, как статуя Будды. «Так, вещи моей мамы оставила у Шафрановых. Лёхина мама всегда дома, я сама к ней зайду, потом уже домой», — сказала Мара, когда они припарковались у дома, и добавила уже для Кайрена. «Если хочешь, можешь в машине остаться». С заднего сиденья раздалось едва слышное фырканье. Рогожина решила, что она тоже богиня, еще и бессмертная. На этаж поднялись все вместе. Тетя Таня Шафранова распахнула дверь, едва Мара нажала на звонок. Высокая и дородная, с простоватым, но приятным лицом, всплеснула руками и уже потянула девушку в свою квартиру. «Позвольте». Японский бог шагнул вперед, убрав Мару с линии обзора соседки. «Добрый день, меня зовут Кайрен. Я жених Марыси, нам нужно забрать ее вещи». «Конечно, вот, в коридоре». Она с любопытством таращилась на Сайто, будто никогда не видела живых японцев. «Вот, значит, кого Марочка выбрала. А мой дуралей все вокруг да около столько лет ходил. Нет бы, посмелее был бы». «Ему бы это не помогло», — коротко бросил Кайрен, вытаскивая в коридор два чемодана. «Спасибо, что помогли. До свидания». Никогда еще грубость не была приправлена такой вежливой улыбкой. Мара лишь укоризненно покачала головой. Сама она бы так не решилась ответить. А в квартире родителей кто-то был. Это стало ясно по шуму, который ворвался в общий коридор, едва открылась входная дверь. «А это еще что?» На полу в прихожей стоял какой-то странный агрегат с присосками, а из комнаты Мары доносились мужские голоса. «Сушильный аппарат, профессиональный», — пояснил Кайрен. «Ребята днем подъехали, иначе квартиру не высушить быстро, а твоим родителям надо жить здесь». «Какие ребята?» — не поняла Мара. «Мои», — спокойно ответил японский бог. «За 4-5 дней все сделают, возможно, не придется даже делать большой ремонт. Заходите, девочки, что вы стоите?» А сам прошел вперед. «Офигеть!» — за спиной Мары раздался стон Вики. «Он же идеальный чел! Василенко, где ты такого взяла? Я себе тоже хочу!» «Ты вообще-то в отношениях!» — Подругу хотелось убивать. Медленно и мучительно. Снова и снова. «Ты его совсем не знаешь! Господи, ты совсем мозги растеряла! Глаза раскрой!» «У меня они как раз раскрыты!» — возмутилась Рогожина. «А у тебя шиза в голове из-за своей тетки и ее несчастной любви. Дискриминировать мужчину только потому, что он красивый, и бабы на него облизываются. Это вообще как?» «Тише ты, он услышит!» Вика и впрямь смотрела на Мару, как на полоумную. Вот сейчас она была сама собой. «Значит так, мое мнение, ты будешь дурой, если не сделаешь свой фиктивный брак настоящим. Я все сказала, больше добавить нечего». И ведь сдержала слово. Пока Мара дособирала то, что ей было нужно, а Кайрен разговаривал со своими ребятами, Рогожина почти ничего не сказала. И молчала почти всю дорогу, когда Кайрен вез ее домой. На прощание лишь очень выразительно глянула на Мару и расплылась в улыбке японскому богу.